мы живы. Падение было недолгим. Он пробил потолок пещеры, внутри похожий на храм необычных пропорций, и упал рядом с возвышением, на котором лежала исполинских размеров книга в кожаном переплете с бронзовыми уголками. На ее обложке можно было играть в теннис, а толщина книги достигала не менее 2 метров. Матвей встал, обошел ее кругом, прикидывая вес верхней крышки, и не особенно удивился, когда с тихим стуком книга раскрылась, выпустив светящееся облако дыма. Облако поднялось вверх и приобрело очертания женской фигуры в плаще. Женщина, чье лицо мерцало, искрилось, трепетало, изредка как бы проступая отдельными чертами, губы, нос, глаза, взмахнув широким рукавом плаща, поманила Матвея. «Читай». Матвей взобрался на первую страницу книги и невольно отступил назад, едва не свалившись. Буквы, скорее напоминавшие символы или китайские иероглифы, ползли по странице сверху вниз, как ровные ряды жутковатых насекомых. Ни одной из них Матвей не знал, хотя изредка то одна, то другая напоминала буквы русского или латинского алфавита. «Читай, идущий». «Я не понимаю». «Попытайся». Матвей напрягся, пытаясь зафиксировать ползущие буквы, и на одно мгновение это ему удалось. «Универсальное», – прочитал он слово, готовясь остановить второе, но страшный удар в спину сбросил его с книги. Пролетев 2 метра по воздуху, Матвей врезался в стену пещеры храма, привычно сгруппировался и вскочил на ноги, хотя боль в спине была ужасная. Голова затуманилась. Сзади над книгой возвышалась черная фигура высотой в 3 человеческих роста, закутанная в туманный балахон с мечом, то сверкавшим как пламя, то расплывавшимся дымным хвостом. «Монарх», — произнес внутри Матвея чей-то холодный голос. «Экзарх», — возразил кто-то за спиной. «Иерарх контроля за информацией». Облако света, принявшее форму женской фигуры, упало на книгу, попыталось просочиться в потолок пещеры, но рассыпалось на звезды и молнии, которые впитались в страницу. Книга с тихим шелестом закрылась, стала изменять очертания и, превратившись в птицу, улетела вглубь пещеры, где исчезла. «Не пытайся вернуться на эту тропу», — гулко возвестил незнакомец в балахоне. «Этот сон напоминание — инициатива Светлены, и она за это пострадает. Но будет еще хуже, если ты вздумаешь вернуться на тропу хранителей, преодолев запрет Инфарха». «Это буду решать я», — упрямо возразил Матвей. Черный человек покачал головой, вытянул руку с мечом и коснулся его кончиком груди Матвея. Он проснулся от боли. Полежал, глядя в окно, за которым росла береза. Шел 6 час утра, но уже рассвело. День 6 сентября обещал быть теплым и солнечным. Сон потряс Матвея не ужасами и таинственными угрозами черного меченосца, а самим фактом появления. Подобные сны Матвею не снились уже больше года, с момента боя с Елыниным, монархом тьмы на его даче. И означался и факт одно – вернулись силы, выводящие душу и тело за пределы 5 чувств. Вероятно, закончился период восстановления прежних запасов, период успокоения, адаптации, накопления новых положительных эмоций, рождающих вкус к жизни. А еще сон говорил о появлении на горизонте подсознания фигуры предостережения, роль которой сыграла таинственная спутница Инфарха. После долгих колебаний, принявшее решение напомнить об ином порядке вещей, ином знании и скрытых реальностях. Почему она пошла на это вопреки воле Инфарха, можно было только гадать. После тех страшных событий Матвей долго не мог восстановить былую физическую и психическую форму. И об отношениях людей внутреннего круга думал редко. Хотя книги по эзотерике читал и готовился к поиску храмов инсекта цивилизаций, один из которых показал ему Тарас Горшин. Однако жизнь заставляла его все свободное время отдавать помощи друзьям. Правда, Матвей не жалел о потере свободы, потому что не мыслил себя без Кристины, Стаса и без Василия Балуева, ставшего ему близким человеком. Они переехали в Рязань, где за Матвеем сохранилась квартира, выделенная еще по варианту глубокой консервации руководством военной контрразведки. И 9 месяцев приходили в себя, лечились и устраивались на новом месте, постепенно адаптируясь к новым условиям жизни. Матвею долго не давался переход на скоростной рефлекторный режим, хотя физически он восстановился быстро и почти сразу же вошел в ритм обычных своих тренировок. Посильный чигонг-о. Также долго не мог он переводить организм в состояние турии или сатори, состояние ментального просветления, позволяющее безошибочно оценивать опасность и окружающую обстановку и действовать адекватно ситуации. И вот когда эти утраченные способности начали возвращаться, приснился сон. Достаточно странный, если не сказать больше, связанный с тайным смыслом слов экзарха. Этот сон напоминания инициативы Светлены. Значит, спутницу Инфарха зовут Светленой. Что же она хотела сказать? Предупредить о новой опасности или помочь найти свою тропу во внутренний круг? Спустя 2 месяца после переезда в Рязань Матвей устроился в акционерное общество «Рюрик» охранником и уже к лету стал начальником охраны, зарекомендовав себя с самой лучшей стороны. Но вряд ли кто-нибудь из его начальства или новых приятелей мог предположить, кем он был на самом деле. Вася Балуев, радиофизик по образованию, сначала нашел себе работу на радиозаводе, но быстро понял, что на 500 000 в месяц прожить сложно, и ушел тренером по рукопашному бою в местную школу безопасности для бизнесменов. Стаса, которому исполнилось 10 лет, Матвей определил в частный лицей, но мечтал в будущем поместить мальчишку, которому привязался как сыну, в Рязанскую академию воздушно-десантных войск. Жил Стас у родителей Кристины, но по субботам и воскресеньям часто гостил у Матвея. Малоразговорчивый и стеснительный, он тоже привязался к Соболеву, искренне полюбив его всем своим маленьким и страдавшимся сердцем. Больше всего не повезло Кристине. Из шокового состояния она вышла сравнительно легко и оправилась быстро, но после переезда домой оказалось, что у нее парализованы ноги. Результат не замедлил сказаться. Комплекс неполноценности и психологический срыв, надолго определивший ее состояние. Матвей обил пороги всех частных и государственных клиник, консультировался с ведущими психиатрами и нейрохирургами Рязани и Москвы, но вылечить Кристину не удалось. В последнее время она, похоже, смирилась со своим положением, и тоска сменилась грустью, но разговаривала она все реже, все чаще уходила в себя, стала худеть и таять на глазах. Чем это могло кончиться, Матвей знал. Последней надеждой для него был приезд в Рязань знаменитого невропатолога, экстрасенса и гипнотизера, мастера психосинтеза Ивана Парамонова, о котором случайно узнал Василий. «Блажен, кто верует», — пробормотал Матвей, загадывая, удастся ли ему выйти на Парамонова. Определил время по внутреннему состоянию и глянул на будильник. 5:52, внутренние часы спешили на 30 минут. «Нормально», — Матвей вспомнил изречение Лихтенберга. «Сегодня я позволил солнцу встать раньше, чем я», и усмехнулся. «Хорошо чувствовать себя повелителем, если не солнце, то хотя бы собственного тела. Для Кристи это пока мечта, но как бы она ни выглядела после болезни, Матвей смотрел на нее не умом, а сердцем, и видел ее прежней, здоровой, красивой и милой». Позанимавшись со снарядами в спортивном углу комнаты и позавтракав, Матвей вывел из гаража свою неброскую таврию, усовершенствованную еще Ильей Муромцем, и поехал за Стасом, чтобы отвезти его в лицей. Семью Кристины он застал в полном сборе. За столом завтракали Михаил Сергеевич, отец Кристи, декан факультета конструирования радиоэлектронной аппаратуры Рязанского радиоинститута, Ольга Николаевна, мама, инженер-программист этого же института, Бася Яновна, Кристина бабушка по матери, сама Кристина в кресле на колесах и Стас, по-мужски, важно пожавший руку гостю. «Я готов, поехали». «Молоко допей», — попыталась задержать его Бася Яновна и, кивнув Матвею на стул, предложила. «Присоединяйтесь, Матвей Фомич». Соболев ответил улыбкой на взгляд Кристины, пожал руку Михаилу Сергеевичу, чмокнул в щеку Кристину и развел руками. «Спасибо, уже сподобился. Я живу по Козьме Пруткову. Петух пробуждается рано, но злодей еще раньше. Однако поужинать собирался с вами, если не возражаете. Кристи, соберись к 12 часам, поедем к врачу». «Стоит ли?» — повела худеньким плечиком Кристина, и печаль в ее глазах загустела. «Стоит», — твердо сказал Матвей, хотя далеко не был уверен в этом. Через 20 минут он высадил Стаса возле лицея, а еще через 15 минут входил в офис фирмы, опытным глазом отметив подготовку охраны, которую инструктировал и тренировал сам. Фирма «Рюрик» была создана всего 1.5 года назад, но уже сумела зарекомендовать себя на фондовом рынке, участвуя в прибыльных инвестициях в сельское хозяйство. Президент фирмы, почти ровесник Матвея, после МГУ закончил Академию бизнеса и дело поставил широко, предпочитая действовать в рамках закона. Рюрика быстро узнали и зауважали. Все больше людей доверяли свои сбережения Рюрикбанку. Однако успех фирмы не мог не обратить на себя внимание конкурентов, госчиновников и мафиозных структур, никогда не упускающих возможности погреть руки на чужих успехах. Правда, за время службы Матвея ни одна из вышеуказанных контор особого давления на руководство фирмы не оказывала, если не считать одной попытки самого обычного рэкета. Но Матвей чувствовал, что тучи на горизонте сгущаются, и готовился к предполагаемому переделу собственности серьезно. Президент не мешал ему, поскольку давно сообразил, что лучшего начальника охраны ему не найти, и лишь изредка интересовался состоянием дел в Соболевской епархии. Зато каждодневно советовался с Матвеем, как поступить в том или ином случае, даже если речь шла о финансовых операциях. Такая идиллия не могла длиться долго, поэтому Соболев был весьма рад, что его глубокая эзотерическая система интуиции наконец заработала, отозвавшись сном на грядущие изменения в жизни.